без передающей аппаратуры. Я же говорила, что он пользовался маленьким навесным мотором, так что ему неоткуда было заряжать аккумуляторы. Я начала беспокоиться, когда наступил сезон дождей и ураганов. Я знала, что он планировал к этому времени выйти из Карибского бассейна и направиться в сторону Панамского канала. В конце концов, я просто бросила свою работу в Нью-Йорке и приехала сюда. У меня имелось немного денег. «Давай вернемся к этому телефонному звонку», — сказал я. «Брат говорил, что позвонит этой самой Шарлотте или откуда-нибудь еще?» «И Шарлотте и Амали на острове Сент-Томас. Да, он сказал, что сможет, если сможет, позвонит, а если нет, то обязательно напишет. Он уже собирался вешать трубку, когда поколебался и сказал...» Она нахмурилась и, чуть помолчав, продолжала. «Я пытаюсь вспомнить его точные слова. Кажется, он упомянул, что столкнулся с чем-то странным, о чем лучше не говорить по телефону, и если с ним что-то случится, мне следует искать в окрестностях белого света». Лейси беспомощно развела руками. Больше он ничего не добавил и, казалось, пожалел о сказанном. Впоследствии мне так и не удалось вспомнить наверняка, упоминал ли он о маяке, или мне только показалось, что он намеревался об этом сказать. Во всяком случае, затем он немного помолчал и добавил: «Ладно, забудь об этом, сестренка. Наверное, у меня просто разыгралось воображение. Я позвоню или напишу Сент-Томаса. Веди себя хорошо». Она судорожно вздохнула. «Харли всегда говорил мне вести себя хорошо, как будто не я, а он был старше». Последовала короткая пауза. Наконец я сказал: «Он что, и в самом деле собирался совершить кругосветное плавание?» «Да, через Панамский канал, затем в романтические южные моря, полные прекрасных танцовщиц в набедренных повязках. Проклятие! Я не хочу выставлять его на посмешище, и тебе этого не позволю. Со времен Слоокума это проделали сотни маленьких яхт. Почему ему было не попытаться? Или ты думаешь, с его стороны было бы умнее остаться на берегу и воплощать свои мечты с помощью марихуаны или героина?» «А я вовсе не собирался критиковать или смеяться над ним», — заметил я. Конечно, я немного покривил душой. «Что ни говори, а мир наш насчитывает по окружности 24 000 миль. Для человека, который преодолевает в день 50, пусть даже 100 миль, это не путешествие, а скорее жизненный путь. Возможно, мои скандинавские предки и правда были неплохими мореходами, но с тех пор прошло немало времени, а я при всей своей любви к рыбалке отношусь к морям довольно-таки прохладно. По мне, человек, который видел один океан, может считать, что он видел все остальные?» Лейси молчала. «Ладно, ладно», — проговорил я. «Будем считать, что судовождением, навигацией, кораблестроением и тому подобными материями мы разобрались. Эрудицию свою я повысил. Ну, а теперь, пожалуй, нам следует подумать о том, как бы наведаться в это самое Фаро-Бланку. Увы, нас отделяет от него несколько сотен миль. Придется опять пересечь Гольф-стрим и вернуться в старые добрые Соединенные Штаты. Но прежде чем мы покинем Нассау, сдается мне, надо вспомнить о еще одном сомнительном деле. Ты весьма старательно избегала упоминать о нем как мне, так и полицейским, и любопытному журналисту не терпится узнать, почему». Лейси не смотрела на меня. «Я не понимаю, о чем ты говоришь». «Ну, конечно», — сказал я. «Ты просто взяла на прокат велосипед, прихватила фотоаппарат и отправилась на осмотр достопримечательностей, и совершенно случайно забрела в некое место, где, опять же, по чистой случайности прогуливался кровожадный парень с пистолетом». «Мне позвонили по телефону», — проговорила она. «Женщина. Она позвонила мне в гостиницу, спросила, та ли я молодая особа, которая потеряла что-то в море, и сказала, что если я хочу найти пропажу, мне нужно на следующий день в 2 часа подняться на площадку для оркестра в парке Роял Виктория. Сказала, что я должна одеть на себя что-то белое и голубой галстук. Последний можно повязать как угодно, лишь бы его было видно. И тогда со мной свяжется какой-то человек. Еще она говорила, что родственник, о котором я беспокоюсь, впутался в серьезную противозаконную историю где-то в Карибском бассейне. так что если я хочу вновь увидеть его, то должна не привлекать к себе внимания властей.